Глава 16. Граф Родион Лазарь вернулся домой после длительной поездки. Выйдя из лифтовой комнаты, он бросил плащ дворецкому и быстрым шагом направился в кабинет. «Отец!» — воскликнул Артемий, когда Родион вошел. «Говори!» — велел граф, устало опускаясь в кресло. «Ты сказал, что дело касается высшего фамильяра!» Родион остро посмотрел на сына. «Да», — кивнул Артемий. «На приеме Уральской Руслан Юсупов призвал высшего фамильяра. Это точно он, я не могу ошибаться». «Кто именно?» — прищурился граф. «Бобер». «Бобер?» — переспросил Родион задумчиво. 300 лет назад такой был у высшего мага. Казимир Кшиштоф-Мицкевич, если не ошибаюсь». «Да, он», — кивнул Артемий. «Я проверил наши хроники. Описание его фамильяра подходит под того, кого призвал Руслан. Он в точности такой же, и способности у него похожие. Он умеет контролировать жидкость. Может перемещаться через воду и создает укрепление буквально из всего, что попадается под рукой. На приеме этот фамильяр собрал стену из посуды и бокалов. Причем такую стену, которую даже заклинание ранга мастера не сможет пробить». «И этот фамильяр принадлежит Юсупову?» — уточнил Родион. «Он так сказал. В хрониках говорится, что предку Юсуповых, высшему ритуалисту, спутником служил змей. Но никак не бобер», — пробормотал Родион. «Молодой Юсупов, видимо, сам не понимает, насколько важен высший фамильяр для любого призывателя». Граф поднялся и подошел к окну. «В послании нашего предка говорится, что наличие высшего фамильяра облегчает прорыв от старшего призывателя к высшему», — возбужденно сказал Артемий. «Более того, высший фамильяр для призывателя будет гораздо полезнее, чем для любого другого мага. Мы должны получить метод его призыва». Родион кивнул. Способ призыва высшего фамильяра был утерян после того, как часть важнейших ингредиентов исчезла из-за вымирания некоторых монстров. Вот уже пару сотен лет на свете не появлялись высшие фамильяры. Родион до сих пор не мог поверить, что Руслан Юсупов так открыто продемонстрировал столь значимый для любого призывателя козырь. Но в словах сына он не сомневался. «Скоро к Юсупову будут обращаться все крупные рода, у которых имеются старшие призыватели», — усмехнулся Родион. «Я изучил ситуацию его рода», — серьезно сказал Артемий. «Там все весьма и весьма плохо. Против его рода собралась крупная коалиция из нескольких графов. В этой коалиции участвует еще и столичный клан Восков. Помимо этого, Нарышкины и Аянские наняли несколько крупных наемничьих отрядов. Это я не говорю об ордене проклинателей. Нарышкин упоминал, что он тоже вмешается». «Да, за Юсуповых взялись всерьез», — согласился Лазарь. «Ему не стоило мешать планам уральских». «Но что нам делать, отец?» — нахмурился Артемий. «Мы можем один раз обратиться к высшему существу за помощью. Может использовать эту возможность, чтобы помочь Юсупову, взамен на полные знания о призыве высшего фамильяра». «Эту возможность я не использовал, даже когда меня прокляли», — покачал головой Лазарь. «Оставим ее на самый черный день для нашего рода, а такое рано или поздно наступит». Родион задумчиво посмотрел на сына. «Я постараюсь договориться с Юсуповым на более мягких условиях». «Тогда поспеши, отец», — попросил Артемий. Его глаза горели, он крепко сжимал кулаки. «Если Юсуповых уничтожат, то мы навсегда потеряем наш шанс». «Я понимаю», — медленно кивнул Лазарь. «Я сделаю все возможное». Замок рода Аграновых. Граф стоял в центре своего полигона. Земля под ним тряслась и покрывалась трещинами, из которых медленно вылезали довольно крупные металлические големы. Граф, прикрыв глаза, сосредоточился на своей магии. Он крепко сжимал свои концентраторы, В качестве проводников он использовал сразу несколько колец, из которых выходили видимые волны темно-серой энергии. Но граф не мог полностью сосредоточиться на магии. Мыслями он все возвращался к вчерашнему разговору с внучкой. Вдруг раздался треск, и вылезающий из-под земли голем развалился на части. Граф открыл глаза и выдохнул. Он решил отложить тренировку. Убрав руки за спину, старик вышел на веранду, откуда открывался прекрасный вид на извилистую горную речушку. «Неужели ты правда умер?» — пробормотал Агранов. Он никогда не верил, что Белобородов взял и просто сгинул. Агранов считал, что это хитрый ход, и всегда был начеку. Граф ждал того момента, когда Белобородов покажет себя, и готовился к решающей битве. Ведя войну с родом Белобородовых, он не вкладывался по полной, всегда оставляя рядом с собой сильнейших магов. Однако, если Юсупов не солгал, вдруг дверь в полигон открылась и появилась его внучка. Софья подошла к деду и встала чуть позади, упрямо сверляя его спину взглядом. «Что ты хочешь от меня?» — проворчал Агранов. «Ну, дед», — насупилась Софья, поправив рыжий локон, — «ты же целый граф. Сделай так, чтобы барон Юсупов стал моим мужем». Граф хмыкнул и повернулся к ней. «Вот именно, я граф. А ты в будущем получишь титул баронессы просто по праву наследия. И, может, даже станешь виконтессой. Твой старший брат станет следующим графом. Лучше выбери себе более родовитого мужа. Вон Максим, внук князя. Чем он плох? Зачем тебе этот мелкий барон?» «Я хочу», — пылко ответила Софья. «Он мне понравился, он очень сильный. У него исключительный потенциал. Разве ты не понимаешь, какие у него перспективы?» «У него перспективы стать покойником», — рявкнул Агранов. «Если твой Юсупов не умрет в течение полугода, то я съем свои седые кудри». «Договорились», — хмыкнула Софья. «Вот увидишь, он справится. Его во время турнира прямо атаковал один из высших магов, но он все равно выжил. К тому же с ним другой высший маг ходит. Думаешь, он не справится с какими-то Нарышкиными и Аянскими?» Софья надула губки и вышла. Агранов начал ворчливо ругаться. Он винил себя в том, что избаловал внучку. Всю жизнь она получала то, что хотела, и сейчас ей приглянулся какой-то босоногий парень, которого скоро должны прихлопнуть. «Никто из сильных мира сего не позволит ему вырасти», — пробормотал он. «Юсупов отказывается переходить под чью-то руку и довольно нагло огрызается. Его точно прикончат. Однако, если он и правда убил Белобородова...» Агранов вновь погрузился в эти мысли. Он уже принял приглашение Юсупова на вечернюю встречу. На ней он собирался получить прямые доказательства. Если Юсупов и правда стоит за смертью его кровного врага, то как ему относиться к этому парню? Вдруг зазвонил телефон, Агранов посмотрел на экран и ответил. «Привет», — раздался голос графини Салтыковой. «Как твои дела, старый друг?» «Нормально», — проворчал Агранов. «Чего хотела?» «Мы же вечером встретимся». «Вот об этой встрече я и хочу с тобой поговорить», — мурлыкнула графиня. «Уверена, тебе будет интересно послушать, как маленький мальчик собирается манипулировать взрослыми дядями и одной тетей». Замок Юсуповых. В кабинете помимо меня находились еще Марго и Амина. Николь не смогла прийти из-за большой занятости. Марго расположилась в кресле, сжимая пальцами сферический артефакт — глаз циклопа. Она, прикрыв глаза, напрямую наблюдала за тем, что происходит с бобром. Перед тем, как отправить его на миссию, я связал мелкого с артефактом. Перед Марго, прямо в центре кабинета, зависла иллюзия, через которую мы с Аминой могли наблюдать за ходом операции. Прямо сейчас на картинке мы видели, как толпа бобров довольно умело копает подземный туннель. Бобр же бежал позади и руководил процессом, кроя матом своих подчиненных. Вскоре бобры добрались до каменной стены и отступили. Бобр пощупал ее лапками, однако пока не стал пробивать. Как только он начнет разрушать стену, что ведет в подземный военный полигон, тут же сработает система защиты. Вместо этого бобр побежал обратно по туннелю и добрался по нему до речки. Там бобр начал с помощью своей магии контролировать воду, направляя ее в туннель. Довольно быстро подземный проход оказался затоплен, и команда бобров принялась копать второй туннель. Затем третий, четвертый, пятый. В итоге было создано сразу 6 туннелей, которые вели от реки к подземному полигону, и все они были заполнены водой. Наконец, бобр перешел к главному этапу операции, к разрушению стены. Проплыв по одному из туннелей, он уперся лапками в камень, а затем, раскрыв рот, начал мощно стучать по нему своими зубами. Каждый его удар высекал целые груды камня. Судя по сморщенной мордочке бобра, ему было не очень приятно этим заниматься. Но он довольно быстро пробил сквозную дыру, через которую тут же хлынула вода. Используя свою способность телепортации, бобр переместился из одного туннеля в другой и быстро пробил вторую дыру, затем третью, четвертую, пятую. Мы с Аминой с интересом наблюдали за действиями фамильяра. Закончив с этим, бобр переместился в реку и начал использовать свой контроль над водой, чтобы гнать как можно больше воды через туннели. В это время до нас дошел шум из базы. Вдали раздался какой-то грохот, в небе пролетело сразу несколько вертолетов. Бобру стало интересно, что там происходит, и он ловко побежал в сторону шума. Он увидел паникующих людей, бегающих туда-сюда, а также раскрытую крышу подземной базы, которая уже была частично затоплена. «Вот и все», — усмехнулся я. «Боеприпасам пришел конец. А чтобы починить танки и другую технику, понадобится довольно много времени». «Вся электроника вышла из строя», — прокомментировала Марго. «Оптика повредилась, боеприпасы пришли в негодность. Двигатели требуют капитального ремонта. Огнестрельное оружие тоже требует ремонта. Мы нанесли врагам неплохой удар». Я довольно кивнул. «Конечно, существует техника, в которой используются артефактные части, но она невероятно дорогая и делается в единичных экземплярах для магов. Обычные люди же используют стандартную технику, которая гораздо дешевле и проще в производстве». Вода продолжала течь, и вскоре прибыли новые вертолеты, на этот раз с магами. Их было всего двое, и они явно не особо понимали, что делать. Эта ситуация прекрасно показывает, что связь между баронами и графами не такая уж тесная. В ином случае уже раскрылся бы портал с полноценной помощью. Маги попытались исправить ситуацию. Один начал испарять воду с помощью огня, а второй принялся вытягивать ее из полигона. Но тут в бой вступили уже бобры. Сразу 10 монстров, громко вопя, вынырнули из воды и метнули несколько огненных шаров в магов. Те были заняты работой и никак не ожидали подлой атаки. Один сразу был убит, у второго сработал артефактный щит. Маг разозлился и выпустил мощную волну огня, однако бобры уже испуганно слиняли. Все, кроме вожака, бобр решил принять бой. Он вдруг вынырнул из полузатопленного полигона и выставил вперед лапки, выстрелив водяной пулей. Артефактная броня слетела и мага отбросила чуть в сторону. Он развернулся к бобру, однако не успел ничего сделать, раздался выстрел. Маг с пробитой головой свалился вниз. Бобр с довольной улыбкой убрал свою мини-винтовку обратно в шорстку. Затем он постучал по зубам, нырнул в воду и поплыл к танкам. У него была еще одна задача. Он должен испортить всю технику, которая казалась ему большой. И бобр очень легко с этим справлялся. Его зубы легко прогрызали дыры в танках. «Нарышкин поймет, что это наших рук дело», — сказала Амина. «Я и не собирался скрывать, что за этой атакой стоим мы», — кивнул я. «Недавно Сергей узнал, что глава этой подземной базы — барон Струганов, один из вассалов Аянского. Струганов поместил в этот полигон большую часть своей техники, как и два других барона. И это все делалось в атмосфере максимальной скрытности. Нарышкин был уверен, что делает это втайне от меня, однако сейчас он поймет, что нам известно о его приготовлениях. И вот теперь интересно, что же он сделает. Не знаю, сколько всего полигонов, но вряд ли их больше 10. По сути, сегодняшний удар был весьма болезненным для коалиции Нарышкина. Но станет ли он отвечать, нападая на наш замок? Очень вряд ли. Все донесения, которые пришли от разведчиков Сергея и от Тени, ясно говорят, что Нарышкин не готов к моментальной атаке, что весьма логично, ведь война была объявлена не так давно. Но что еще важнее, Нарышкин знает, что в замке находится высший истлеватель, и коалиция не сможет пойти в бой, пока не заручится поддержкой Ордена Проклинателей. Только когда Орден будет готов к атаке, тогда и Нарышкин сможет сделать свой ход. Поэтому я и не боялся, что последует ответная атака на замок. Даже наоборот, если Нарышкин взбесится и нападет без поддержки высших магов, то ему конец. Или если поддержка высших будет недостаточной, то прилетит высший земляной дракон, и Нарышкину снова конец. Но вряд ли он сделает такую глупость. Впрочем, и так неплохо. Пусть союзники Нарышкина боятся и нервничают. Может, кто-нибудь одумается и решит не участвовать в войне. Кратко объяснив это Марго и Амине, я поднялся, закинул в рот бублик и сказал: «Операция прошла успешно, с чем я поздравляю нас. Но мы не должны останавливаться на этом». «Я уже установила все координаты пушистиков», — кивнула Марго. «Сейчас за картой следит Марина. Как только точки начнут двигаться, она доложит мне, я проверю». «Отлично». Кивнув, я вышел из кабинета и направился в ритуальную комнату. Зайдя, окинул взглядом несколько довольно древних на вид фолиантов, лежащих на рабочем столе. Эти книги я перенес из своего тайника. Сегодня я отменил тренировки с мастерами крови, у меня пока нет на них времени. Мне нужно придумать или даже создать такой ритуал, который поможет защитить замок в предстоящей атаке. В том, что атака будет, я не сомневался. Я лишь могу всеми силами усилить рот и ослабить врага, но рано или поздно столкновение произойдет. Сев за стол, я отложил книжку, которую изучал ночью. В ней я искал информацию о древнем способе создания связи между магами. Конкретно меня интересовала связь «учитель-ученик». Я пододвинул к себе тетрадку и открыл книжку с ритуалами стихии огня на нужной странице. Затем вдумчиво начал перебирать рунные цепочки в поисках нужной. Однако я не мог сосредоточиться на работе. Постоянно обдумывал нынешнюю ситуацию. Очевидно, что для проведения масштабного ритуала, способного помочь роду в предстоящем сражении, мне понадобится как можно больше кровавых ритуальных предметов. Поэтому я уже отправил Артема вместе с кровавой иглой в Европейский Союз. Там он узнает, какому именно роду принадлежит следующий предмет. Также я подумываю использовать свои связи с графами нашего доминиона, чтобы достать ритуальный предмет у рода Куликовых из Южного доминиона. Размышляя о разном, я решил позвонить Бориславу. С ним я тоже хотел кое-что обсудить. «Слышал, у тебя проблемы?» — хохотнул довольный Борислав, подняв трубку. «Так, мелочи», — отмахнулся я. «Возможно, скоро получится достать души проклинателей. Тебе это интересно?» «Души проклинателей?» — протянул Борислав. «Насколько я знаю, в Ордене есть только один человек, чья душа может меня заинтересовать. Это Алан Дорос, глава Ордена. Он на вершине четвертого шага. Остальные гораздо слабее его». После короткой паузы он продолжил: «Как ты считаешь, для сдерживания странника отправится сам Алан, или Орден пошлет кого-то послабее?» «Вряд ли глава Ордена сам сюда придет», — неохотно признал я. «Думаю, Васю будут сдерживать два высших проклинателя послабее». «Вот и я так думаю», — согласился Борислав. «Их души тоже интересны, но не настолько. Я могу отправить тебе сосуд. Если ты добудешь души, то мы с тобой обсудим их продажу». «Давай так», — спокойно согласился я, внутренне досадуя. Жаль. Я думал, что получится провернуть то же самое, что и с королем смерти Ямато. Однако старый японец был высшим магом четвертого шага. Как оказалось, для Борислава важен шаг высшего. «Хорошо. Скоро моя птичка доставит тебе сосуд души», — сказал Борислав. «Если тебе нужна помощь, ты можешь обратиться ко мне. За разумную цену я помогу тебе». «Благодарю. Если нужно будет, я обращусь к тебе». Закончив разговор, я положил телефон на стол и закинул в рот последний бублик. Жаль, что Григориан уже закрыл свой долг. Еще остался долг Уральского, но его трогать нельзя. Этот долг гарантирует то, что Уральский не станет нападать на меня. А вот если я попрошу его, например, защитить замок, то, закрыв свой долг, он сможет легко развернуться и атаковать уже нас. Но это не мешает мне обменять проклятую жемчужину на что-то крайне полезное. Но сперва нужно дождаться, когда Уральский созреет для обмена. Вновь взяв ручку, я углубился в продумывание нового ритуала. И до самого вечера был занят только этим. Отвлекся только один раз, создал 4 пентакли с призывами слепых гномиков. В этой войне они показали себя выше всяких похвал. Когда пришло время, я отправился к графине Салтыковой. По договоренности, именно у нее пройдет тайная встреча трех графов. Когда я прибыл, меня проводили в просторный кабинет. Сама графиня сидела в белом кресле. Граф Лазарь стоял у стола и задумчиво смотрел на карту, что висела на всю стену. А Гранов, разместившись в другом кресле, пил явно что-то алкогольное. В его пальцах была зажата сигарета, от которой клубился зеленоватый дымок. Похоже, эти трое собрались раньше меня и уже некоторое время что-то обсуждали. Все трое графов перевели взгляды на меня. «Приветствую вас», — улыбнулся я. В это время зазвонил мой телефон. «Позволите», — я приподнял брови. «Да, конечно», — кивнула Салтыкова. Я ответил на звонок, и в это время Агранов достал свой смартфон и прочитал поступившее сообщение. «Нарышкины нанесли удар», — доложила Марго. «Наши два рудника и завод захвачены». Агранов усмехнулся и посмотрел на меня. «Проблемы у тебя, да, Юсупов?» «Похоже, он получил те же новости, что и я».